но делала все, чтобы искупить свою вину. Я давала ему деньги. Каждый раз, когда он просил, много лет, сама не знаю, сколько составила общая сумма. Так дальше продолжаться не могло, согласилась Пилар. Тогда на приеме он сказал, что должен меня видеть. Назвал время и место. Я отказалась, впервые в жизни. Он разозлился, и я испугалась. Если бы я не послушалась, он пошел бы в дом и все рассказал Джеймсу, Линку и тебе. Я не могла рисковать, не могла этого вынести. Мой мальчик, Пилар, мой маленький мальчик с развязанными шнурками. Я пришла домой и вынула из сейфа пистолет. Он лежал там много лет. Я сама не знаю, почему подумала о нем, не знаю, почему я его взяла. В голове стоял туман. Он включил музыку, поставил на стол бутылку хорошего вина, сидел и рассказывал мне о своих финансовых трудностях. Так мило, словно мы были старыми добрыми друзьями. Не помню всего, что он говорил, по-моему, я его просто не слышала. Ему понадобился очередной небольшой заем, на этот раз в четверть миллиона долларов. Половину в конце недели, остальное через месяц. В конце концов, он не так много просит. Он дал мне такого чудесного сына. Не знаю, как в моей руке очутился пистолет. Я не понимала, что выстрелила, пока не увидела кровь на его манишке. Он смотрел на меня с удивлением и легкой досадой. У меня в ушах звучал его голос. «Проклятье, Элен, ты испортила мою рубашку!» Но, конечно, он не говорил этого и вообще ничего. Я ушла домой и попыталась убедить себя, что ничего не было. Совсем. С тех пор я всегда носила с собой пистолет. Всегда и всюду. «Теперь ты могла бы его выкинуть», — тихо сказала Пилар. «Как? А если одну из вас арестуют? Без него я не сумею доказать, что сделала это сама. Я не могла позволить, чтобы он причинил вред моему мальчику или Джеймсу, но теперь... Сначала мне нужно все рассказать Джеймсу и Линку, а потом я позвоню в полицию». «Бег по кругу», — думала София. «Его нужно прекратить». «Если бы ты сегодня не воспользовалась этим пистолетом, чтобы спасти мне жизнь, тебе не пришлось бы ничего говорить». «Я люблю тебя», — просто сказала Элен. «Знаю. Именно поэтому все и случилось. Только на самом деле случилось вот что». София обняла Элен за плечи. «Слушай меня внимательно. Ты вернулась и увидела, что Джерри держит меня на мушке. Он принес с собой оба пистолета и собирался оставить их в моей комнате, чтобы бросить на меня тень. Мы боролись, и второй пистолет, из которого убили моего отца, остался лежать у порога. Ты подняла его и выстрелила в Джерри раньше, чем он успел выстрелить в меня». «София!» «Именно так все и было!» Она сжала руку Элен, а потом стиснула ладонь матери. «Правда, мама?» «Да, именно так и было. Ты спасла моего ребенка. Думаешь, я не спасу твоего?» «Я не могу». «Сможешь. Хочешь искупить свою вину передо мной?» Яростным шепотом спросила Пилар. «Тогда сможешь. Мне наплевать на ночь, которая была 30 лет назад, но не наплевать на то, что случилось сегодня. Ты была мне подругой большую часть жизни. Я не позволю уничтожить того, кого люблю. Что тебе мешает? Гордость, престиж. Если ты любишь меня, если хочешь искупить ту давнюю ошибку, то сделай то, о чем просит София. Тони был ее отцом. Кому решать, как не ей?» «Джерри мертв», — сказала София. Он убивал, угрожал, уничтожал и делал все это из-за одного —